«Леонидов». «Ну, говори», — требовательно посмотрела на него жена. «Откуда ты ее знаешь?» Алексей тяжело вздохнул и посмотрел на фото. Похоже на зал ожидания в каком-нибудь автовокзале. Пластиковые столы, безликие кресла, повсюду рюкзаки и сумки. Одно название — Мальдивы. Разве что на столиках бутылочки с соками и чашечки с кофе. Тут же стоит холодильник с прохладительными напитками. Подходи и бери, все входит в стоимость. Как Алексей уже понял. На автовокзале бесплатных напитков не предложат и кофе такой не сварят. В двух креслах, отвернувшись друг от друга, сидят мужчина и женщина, оба уткнулись в свои гаджеты. Мужчину Леонидов видит впервые в жизни, в этом он может поклясться. Короткая стрижка, челка с проседью, тяжелый квадратный подбородок, узкие губы и широкие плечи, обтянутые футболкой с логотипом известного бренда. Глаза приклеились к дисплею смартфона, и сказать, какого они цвета, а тем более угадать, о чем товарищ думает, не представляется возможным. Вениамин Коняев. Наверняка его кличка еще со школы. Конь. И она Вареному мужу подходит. То ли из-за мощной нижней челюсти, то ли из-за широченной грудной клетки. Конь. Битюк. Тяжеловоз. Его амплуа не скачки, а перевозка тяжестей. Ну и седоков. Варя, похоже, одна из них, из тех, кто сел когда-то на Вениамина Коняева и с комфортом поехал. А вот женщина... Алексей не удержался и мечтательно вздохнул. Красивая. Из тех, которые обещают. И обещают много, в этом они щедры. Но обещания свои выполнять не спешат. Поняв, что пауза затянулась, Алексей отодвинул планшет и сказал как можно спокойнее. «Она ходит в тот же фитнес-клуб, что и я, а значит, живет где-то по соседству». «А ты мне не врешь, Алешенька?» — пристально посмотрела на него Саша. «Милая, с тех пор, как мы с тобой снова сошлись и оба поняли, что вместе хотим встретить старость, моя свобода сильно ограничена. По моей доброй воле», — подчеркнул он. «Дом — работа, работа — дом. Все выходные и праздники с тобой. В ресторан тоже с тобой. В ресторан по работе тоже с тобой». Вспомнил он вдруг убийство Анжелики Голицыной. «Единственное место, где я бываю без тебя, — это фитнес-клуб. И то ты грозишься туда записаться. И теперь я обязательно это сделаю», — сверкнула глазами Саша. «Да ради бога, ты увидишь, как я чист. Просто женщина заметная», — кивнул он на фото в Сашином планшете. «Я не хожу на групповые занятия, а вот она посещает их регулярно. Бодискульпт, фитнес-бол, пилатес. Перед началом тренировки у входа в общий зал собирается стайка женщин. Я прохожу мимо, к тренажерам». «И разглядываешь красоток в леггинсах и майках?» «Их все разглядывают», — пожал он плечами. «Это нормально. Ненормально их не разглядывать. А теперь я знаю, что красавицу зовут Марьяной». «Ты пытался с ней познакомиться?» — ревниво спросила жена. «Однажды перекинулся парой слов, чисто из вежливости. И потом, мне всегда казалось, что у нее кто-то есть. Я ведь люблю психологические этюды. Эта женщина красива, без комплексов, но ни с кем не кокетничает». «Не кокетничала», — подчеркнул он. «Ее поведение изменилось буквально за пару месяцев до этой поездки». «Значит, ты за ней следишь?» — надулась жена. «Просто решаю очередную психологическую загадку, и сейчас мне это очень поможет. А вдруг с Варей Коняевой что-то случится? Тогда я буду наводить справки об ее муже и подруге, с которой она полетела на Мальдивы, и ниточка, за которую можно потянуть, у меня уже есть». Он ласково погладил планшет. «У них ведь есть все данные на их клиентов в клубе. Марьяна наверняка с кем-то из постоянных клиенток общается. Сплетничает о том, о сём, она ведь женщина. А недавно я видел ее в обществе весьма привлекательного блондина. Они сидели в кафе. Потом я видел, как Марьяна садилась к нему в машину. Надо будет, я с ним поговорю». «Я очень надеюсь, что не надо», — отрезала жена. «Ага, боишься проспорить». «Я не проспорю», — твердо сказала Саша. На следующий день они разглядывали первые фотографии с острова Баунти, присланные по WhatsApp. Саша торжествовала. «Ну вот видишь, Лёша, я была права. Варя просто в восторге». «Здесь только фото», — резонно заметил он. А подписи «Гидросамолет», «Наша вилла» и «Пляж» ни о чем не говорят. Да кто задумает убийство в этом раю? Какой ненормальный. Здесь радоваться надо каждому дню, а не козни строить. И Саша уставилась в смартфон. Потом с придыханием сказала. Это просто сказка. Песочек такой белоснежный, а небо синее-пресинее. Я уж не говорю о море. Это океан. Какая разница? Главное, что красиво. Краски какие-то нереально яркие, неземные. Везет же некоторым. У тебя еще все впереди, попытался выкрутиться он. Жена тяжело вздохнула. «Откуда такие деньги?» «Значит, у нее все хорошо», — задумчиво сказал Алексей, пропустив невысказанный упрек мимо ушей. «Что ж, мне придется признать, я проиграл, и моя интуиция гроша ломаного не стоит». Варя замолчала внезапно. После того, как они с мужем внимательно отсмотрели все присланные фото с Мальдивских островов, Саша написала своей коллеге по WhatsApp. «Рада за тебя, отдыхай». А на следующий день уточнила. «Ты уверена, что все в порядке?» Ответа она не получила. Алексей пожал плечами. «Человек отдыхает, вечером ответит». «Уже вечер», — заметила Саша. «А какая у Мали с Москвой разница во времени? А ну глянь. Плюс 2 часа. У них уже давно стемнело». В баре сидят, наслаждаются экзотическими коктейлями. И он потянулся к бутылке вина. «А тебе не хватит?» — подозрительно посмотрела на него жена. «Могу поделиться». И Алексей плеснул вина и во второй бокал. Потом сказал. «А ну-ка, напиши ей еще. Мол, жду ответа, больше не побеспокою». Саша послушалась. Они подождали с полчаса, но Варя по-прежнему молчала. «Так», — напряженно сказал Алексей, — «а что у нас еще есть? Номер телефона ее мужа?» «Откуда?» — удивленно посмотрела на него жена. «А подруги, с которой она полетела на Мальдивы?» «Нет». Растерянно ответила Саша. «Выходит, что Варин телефон — наш единственный контакт? Ёлки!» «Сходи в фитнес-клуб», — ехидно сказала Саша. «Узнай телефон Марьяны». «Кто мне его даст?» «Воспользуйся своим удостоверением». «Воспользоваться своим удостоверением я могу и в турагентстве», — сердито сказал он. «Зачем мне собирать информацию по крупицам, когда я могу получить ее в полном объеме?» «Включая номер телефона мессенджера от турагентства в Мали». «Всяко лучше у него узнать, что случилось с Варей Коняевой, чем у ее потенциального убийцы». «Типун тебе на язык!» — вздрогнула жена и уставилась в смартфон. Подождав какое-то время, Саша сказала убитым голосом. «Молчит. А если ее и в самом деле...» — она осеклась. «Получается, что Варя нас предупреждала. Пришла со своей бедой, а мы сказали: «Лети». Получается, что подтолкнули ее? «Да на отдыхе с людьми постоянно что-то случается», — разозлился он. «Самолеты падают, люди тонут, автобусы с туристами попадают в аварию. От судьбы не уйдешь». «Что ты будешь делать?» — вопросительно посмотрела на него жена. «Ждать», — пожал он плечами. «Сколько?» «Дня 2». «А потом?» «Потом пойду в турагентство». Алексей тяжело вздохнул. Своей работы хватает, а тут, получается, вляпался. Где-то на далеких островах утонул человек. Алексей был уверен, что способ Варин убийца избрал именно такой. Решил утопить несчастную женщину, которая боится сильного течения. Из какого конца надо начинать распутывать эту загадку? Связываться с посольством? С менеджером в Мали? «Они должны заявить об этом», — напряженно подумал он. «Ее муж и подруга. Они не могут долго это скрывать. Им ведь домой возвращаться дней через 10. Улетело 3, вернется 2. Это надо как-то объяснить». Он попытался смоделировать ситуацию. Допустим, Варя Коняева утонула. Ее близкие люди тут же должны организовать спасательную экспедицию. Надо хотя бы попытаться тело найти. А если они не заинтересованы в том, чтобы Варино тело нашли? Или нашли его как можно позже? Чтобы концы в воду. Когда в отеле узнают, что пропал человек. Ну, не пришел он на ужин, приболел. На завтрак не явился, спит. Это же остров. На Мальдивы летят отдыхать от суеты и искать уединение. Получается, что факт Вариного исчезновения можно скрывать вплоть до отъезда. Но это если двое других в сговоре. Вениамин Коняев в сговоре с Марьяной? Да они, по Вариным же словам, постоянно ссорятся. А если это всего лишь игра? Он дал себе сроку 2 дня. Саша напряженно молчала. Алексей уже знал это ее молчание. «Почему ты ничего не делаешь?» Вот что оно означало. И Алексей начал злиться. Варя ему, по сути, никто, просто знакомая. Он и не должен ничего делать. Но его жена — хорошая девочка, правильная. Она учит детей русскому языку и литературе. В книжках, которые изучают по школьной программе, всегда есть мораль. «Обязательно помоги ближнему своему». Эти книжки сеют разумное, доброе, вечное. Поэтому Саша осуждающе молчит. И он не выдержал, сказал. «Все, я иду в турагентство. Офис в центре, место работает допоздна». «Да, но офис, скорее всего, уже закрыт», — грустно сказала Саша. «Ты должен был пойти туда днем». «Днем я работал». «Мог бы найти на это время. Человек пропал. И тебя, между прочим, предупреждали». «Почту проверь», — буркнул он. «Я ей 3 раза сегодня писала по WhatsApp». Саша сунула ему под нос смартфон. И даже звонила утром перед завтраком, днем перед обедом и ближе к вечеру. Варя не отвечает и фоток больше не присылает, — убитым голосом сказала жена. С ней точно что-то случилось. «И все же, проверь почту», — устало вздохнул он. «Фитнес-клуб работает до полуночи. Спать ты все равно мне спокойно не дашь. Если от Вари на почте ничего нет, я еду в клуб. Беру телефон Марьяны и связываюсь с ней». «А если она не ответит?» «Господи, что ты за человек?» — не выдержал он. «Я устал от этих твоих «если». Ты можешь сделать то, что я сказал». «Да пожалуйста», — надулась жена и включила планшет. А Леонидов пошел одеваться. Честно сказать, он и сам не верил в удачу. Он уже стоял в прихожей, в куртке и в зашнурованных ботинках, когда жена крикнула. «Лёша, раздевайся!» «Что, совсем?» — съехидничал он. «Я морально не готов. Ты мне мозг только что вынесла». «От Вари письмо!» Он не выдержал и выругался. Стоило аж 2 дня нервы мотать. Алексей зло швырнул на полочку перед зеркалом ключи от машины и рывком стянул куртку. Вот бабье, терпения у них нет. «Дай сюда!» Он буквально вырвал у жены из рук планшет. Саша сидела тихо, как мышка. Леонидов понял, что Варино письмо жена прочитала, пока он одевался. «Здравствуйте, Саша и Алексей. Я знаю, что вы на меня сердитесь, но я, честное слово, не виновата. Я же не знала, что здесь на Мальдивах связь безумно дорогая. То есть мобильный оператор меня об этом предупредил сразу по прилету, что никаких льготных тарифов на Мальдивах нет. СМС-ка стоит 29 рублей. Минута разговора 200 и столько же 1 мегабайт нета. Мол, пользуйтесь Wi-Fi. Я так и сделала. Включила WhatsApp и всем разослала фотографии. И вдруг у меня все отрубилось, и WhatsApp, и интернет. Я попыталась подключиться, но оказалось, что нельзя пользоваться бесплатным инетом в отеле, не подписав согласие на их условия. А у них первым пунктом стоит, что нельзя пользоваться мессенджерами по бесплатному Wi-Fi, предоставленному отелем. Надо либо отключить Wi-Fi, либо WhatsApp. Иначе отключают тебя. Как только я вновь попыталась включить WhatsApp, мне пришла ссылка на подписанное мною соглашение. Этого я не ожидала. У меня на телефоне мало денег, если учитывать здешние цены на связь. Я спросила у мужа, почему он меня об этом не предупредил. Я бы положила побольше денег на свой телефон. Вениамин посмотрел на меня с недоумением. «А кому тебе звонить?» Я объяснила ему, что хочу отправить друзьям фотографии. «Отправляй по почте», — сказал мне на это муж. «А то твои мальдивские фотки окажутся золотыми». «Ладно бы, по делу», — ватсапилась. «Подождут твои друзья до возвращения, ничего не случится». И мне пришлось замолчать. «Вот почему, Саша, я тебе не отвечала по WhatsApp, и извини. Инет мне опять включили только сегодня. Правила здесь жесткие: на 1 пароль — 1 гаджет. Я свой пароль уже использовала, когда отправляла вам фотки. И надо было ждать сутки. К мужу я обратиться не могла по понятным причинам. А вдруг он и в самом деле задумал? В общем, вы знаете». И он свой пароль тоже использовал. А к своим гаджетам Вениамин меня не допускает. Что до Марьяны? Во-первых, она сразу же подключилась к местному Wi-Fi, использовав свой логин и пароль. Во-вторых, она тоже ни разу не была на Мальдивах и не знала о правилах пользования здешней связью. По крайней мере, она так говорит. В ответ на мою просьбу позвонить с ее телефона Марьяна заявила, что на ее счете денег тоже мало, что она не собиралась звонить никому, кроме Юли. Так зовут ее дочь. И вообще, мы сюда отдыхать приехали, а не зависать подолгу в инете. «Что ты носишься со своим ватсапом?» — уколола меня Марьяна. «Будто нервно больная. Зачем тебе это нужно? Фотки и помылу скинуть можно». «Они с моим мужем как сговорились». «В общем, вы поняли. Не надо мне звонить. Моих средств на телефоне хватит минут на 10, не больше. А отдых еще только начался. Я подозреваю, что здесь и входящие звонки тоже платные. На смс-ках я продержусь подольше, так что буду писать вам в самых крайних случаях. Но вы помните о моей проблеме и не обижайтесь. Голоса моего вы не услышите. Остается почта. У нас уже ночь. Глубокая, бархатная, поистине мальдивская. Муж умаялся и лег спать. Марьяна проверяет свою почту. Как только открыла ее, извинилась и ушла к себе. Видимо, там что-то важное по работе. А у меня бессонница. Я так разволновалась из-за некоторых событий, что хотела сразу вам написать, но меня только сегодня опять подключили к инету. Днем я вам писать опасалась при муже и Марьяне. Вы, должно быть, сочтете меня сумасшедшей, но... Письмо получается путанное, сумбурное, но у меня сейчас такое настроение, что... В общем, я напугана. Это случилось в первый день, как мы приехали. После обеда Вениамин пошел купаться. Плавает он прекрасно, я вам уже говорила. Равно как и Марьяна, поэтому я и позвала ее с собой на Мальдивы. Здесь рекомендуют сноркать хотя бы парой. Из-за сильного течения всегда нужна страховка. С таким опытным пловцом, как Марьяна, смело можно плыть аж за риф. Муж долго не возвращался, и я уже начала волноваться. Так увлекательно там на рифе или это что-то другое? Он хочет, чтобы я тоже поплыла к буйку. Я надела ласты, маску, и когда оглянулась, увидела, что Марьяна стоит на берегу в гидрокостюме. Значит, она меня подстрахует, и я смело вошла в воду. Сначала я даже не забеспокоилась, у берега очень мелко. Я плыла, и мои колени то и дело задевали дно. Я взяла курс на красный буй, туда, где, как мне показалось, маячит голова Вениамина. Но у меня слабое зрение. Я плыла, думая только о том, как бы не налететь на мертвый коралл. В маске для снорклинга все такое обманчивое. Все предметы словно отдаляются от тебя. Кажется, что между тобой и коварным камнем метра полтора, и вдруг твое бедро буквально вспорото каким-нибудь острым шипом. Место было мне незнакомо, и я увлеклась, изучая фарватер. Прорубленный в коралловом рифе проход. И даже не заметила, как меня волной вынесло за риф. Я ведь совсем забыла о том, что начался прилив. Я и раньше сталкивалась с океаническим течением, когда отдыхала в Тае или на Мадейре. Но оказалось, что на маленьком острове оно совсем другое. Более сильное, а главное, непредсказуемое и целиком зависит от приливов и отливов. Обо всем этом я забыла, хотя и читала в отзывах. И вот меня подхватило и понесло. Когда я опомнилась, буквально в 2 метрах покачивался на волнах красный буй, но между мной и ним была синяя бездна. Раньше я никогда такого не видела, клянусь. Сразу за рифом обрыв и отвесная стена. Страшно даже подумать, сколько там метров до дна. Это что-то невероятное. Краски сгущаются почти до черноты, и оттуда, из ледяного сумрака, выплывают огромные рыбы. Со страху мне показалось, что это акулы. А может, и впрямь акулы. Я закричала и отчаянно забила по воде ногами. И тут поняла, что меня понесло течением. Сразу за рифом вода забурлила, как варево в котле. Я была здесь пушинкой и ничего не могла поделать в борьбе с коварным океаном. У меня сразу началась паническая атака. Это случается от полной беспомощности, когда ты не контролируешь ни себя, ни ситуацию. Дно, вот оно, чуть ли не в метре, всего в паре тройки грибков, но все твои усилия тщетны. Ты захлебываешься страхом, ноги становятся ватными, сердце так бешено стучит, что вот-вот остановится, когда пульс выйдет за пределы допустимого. И тогда глаза застилает пелена. Руки леденеют, грибки получаются вялыми. Твоих сил явно не хватает. Я стала кричать, звала мужа, Марьяну. И вдруг с ужасом поняла, что я здесь одна. Вы понимаете? Одна. Я не знаю, откуда взялись эти руки. Меня вдруг силой толкнули вперед. Потом еще раз, еще я попыталась встать и... О, счастье! Мои ноги нащупали камень. Я стояла на нем, и вода едва доходила до подбородка. Я дышала, понимаете, дышала. «All right!» Услышала я хриплый мужской голос. Мне он показался глазом с небес. Я увидела маску с трубкой, закрывающую добрых пол лица, мокрые рыжие волосы, плечи, облепленные белой футболкой. Маску мой спаситель сдвинул на лоб, чтобы задать мне вопрос, все ли со мной в порядке. Говорить я не могла, лишь судорожно закивала. И в этот момент услышала. «Ты что, ненормальная?» Марьяна не спрашивала, она на меня орала. Я даже не заметила, откуда она взялась. Словно сквозь вату я слышала, как она что-то объясняет по-английски моему спасителю. Потом мелькнули огромные мужские ласты, и мы с Марьяной остались вдвоем. Но я уже твердо стояла на ногах, и никакая сила не могла заставить меня вновь поплыть. Я медленно сделала шаг вперед к берегу, потом другой. «Здесь же камни!» — взвизгнула Марьяна. «Ты себе ноги распоришь!» О нет, у меня на ногах были ласты, и я уже нащупала проход. Я видела его сквозь прозрачную, как слеза, воду. Здесь, на рифе, она опять была бирюзовой, а не черной. И я видела белоснежный песочек на дне и ярких рыб, снующих между обломками кораллов. Откуда-то из-за спины вынырнул Веня. Мне даже показалось, и из чернильных сумерек, словно одна из тех больших страшных рыб. «Что вы орете?» — возмущенно сказал муж. «Всех рыб перепугали. Я только что Мурену видел. Только хотел ее снять, вижу, как Варька по воде руками бьет». «Так ты был рядом?» — захлебнулась от возмущения я. «И не помог мне?» «Да у тебя спасательный круг за спиной!» — заорал Вениамин. «Что ты людей смешишь, дура?» «Ты же знаешь, как я боюсь течения!» «Да оно тебя само на берег вынесет! Просто ляг на воду и расслабься! Тебе легко говорить!» В этот момент мы увидели большую семью китайцев, сопровождаемую инструктором. Все они были в масках и оранжевых жилетах. И даже с годовалым ребенком, который сидел в таком же оранжевом спасательном круге. Поскольку мы орали как ненормальные, они возле нас задержались все с тем же участливым вопросом. «All right!» И выказали готовность немедленно оказать нам помощь. «Сами справимся», — буркнул Веня и подтолкнул меня к берегу. «Идем». Плыть я так и не решилась. «Что, искупалась?» — ехидно спросил муж, когда мы вышли на берег, и вдруг заорал. «А ты куда смотрела, Денисова?» «А где тут тонуть?» — огрызнулась Марьяна. В ее голосе была злость. «Повсюду спасательные круги, и народу полно». На берег и впрямь высыпала из соседнего бунгало еще одна семейка шумных, любопытных китайцев, мелких, как саранча. Они смотрели на нас во все глаза, как на дикованных зверей. Большие белые люди что-то кричали на непонятном языке и готовы были друг друга убить. Такой у нас был вид. Первой отступила Марьяна, улыбнулась китайцам и приветливо помахала рукой. «Hello! The weather is beautiful, isn't?» И те дружно закивали. «Конечно, погода прекрасная. Остров сказочный, море бирюзовое. Зачем кричать друг на друга?» Меня все еще трясло. Поэтому муж пошел в наше бунгало за водой. От алкоголя я категорически отказалась. Когда я, стуча зубами, пила воду, мне показалось, что муж с Марьяной переглянулись. Или мне так показалось? У страха глаза великие, так что ли? «Вы-то мне что скажете, Алексей, а?» На этом Варина письмо обрывалось. Никаких тебе искренних симпатий и подписи. «Она напугана, это факт», — напряженно сказал Алексей жене. «Что это было? Покушение?» «Не знаю. Может, просто паника в незнакомом месте. Она плохо плавает и боится течения». «А если бы не тот рыжеволосый мужчина в ластах и маске? Иностранец, который ее спас?» «Выводы делать рано», — сердито сказал он. «Кроме одного, Варя Коняева жива. А ее молчание объяснялось дорогущей связью. Ее отключили от инета за несоблюдение правил отеля». «А если это повторится, Лёша?» «Я завтра же займусь Марьяной Денисовой», — угрюмо ответил он. «Почему ею, а не Вариным мужем?» «Если они в сговоре, начинать надо с Марьяны. Одинокая женщина едет с друзьями на Мальдивы. Коняева — семейная пара. Они с Марьяной селятся в одном бунгало, за стенкой. Там, на райских островах, третий лишний. Марьяна не глупа, она не может этого не понимать. Тем не менее, летит с Коняевыми». «Но ведь это Варя ее попросила, Марьяну, с нашей подачи. Ты же ей сам посоветовал, найди компанию в эту поездку». «А много у Вари подруг?» «Думаю, нет, она ко мне первой пришла». «Но ты ведь не можешь сейчас уехать. Ты завуч на дворе февраль, работа тебя не отпустит». «Это нетрудно выяснить. Убийца, кто бы он ни был хороший психолог, он все верно рассчитал». «Убийца? Ты уверен?» «Не я, моя интуиция. Давай переключай Варвару на меня, я сам ей напишу». И он написал. «Здравствуйте, Варя. В свете последних событий вам лучше общаться со мной напрямую. Первое. Будьте осторожны. Обдумывайте каждый свой шаг. Не лезьте в воду без нужды и в безлюдном месте. Постарайтесь, чтобы рядом всегда были люди, а не только ваш муж с подругой. Второе, постарайтесь с кем-нибудь познакомиться. Не одни же вы русские туристы на острове. Найдите компанию и постарайтесь все время быть на виду. Третье, мне нужна информация о вашей подруге, о Марьяне Денисовой. Как вы познакомились? Как долго дружите? Что у нее с личной жизнью? Как можно больше подробностей. Повторяю, будьте осторожны, я на связи. Алексей Леонидов. «Выводы делать рано», — сказал он, захлопнув планшет. «Но подстраховаться стоит. С завтрашнего дня я вплотную займусь Марьяной Денисовой».